Сейчас молебное пение совершим апостолу любви Иоанну Богослову и преподобному Арсению Великому. Целуйте крест, получайте антидот и эти святую икону, освященную вчерашний день наших дам, и пойдете домой отдыхать в свояси. Праздник, праздник сегодняшнего милости Божьей. Полчетвертого совершаем всеночное бдение, продолжаем завтра праздновать праздник Вознесения Господня и память святителя и чудотворца Николая Милостивого. Завтра рано будем служить здесь на литургию святую и после литургии крестный ход на Никольский храм найдем вот с иконы святителя Николая и там совершим молебное пение и водоосвящение. А каждый почитает там святителя Чудотворца. Помогай, Господи, отдохну сегодня во всем, потому что завтра трудовой день полный будет. Пока если служит, пока туда сходим, пока там на дурнях борщ сварит, покушаем, пока оттуда приплетемся, вечером опять всеночные бдения будем совершать. Так. Дай, Господи, завтра потопать крепко. И поломать, и потом, по славу Божию, до вечернего часа.